Лориана имела некоторое влияние на отца. Она добилась, чтобы все произошедшее осталось в тайне и чтобы он воздержался от издевательств над маркизом за его возвышенные чувства к ней. И даже де Альвимар, несмотря на свою проницательность, не догадался о том, что произошло между ними. Лориана была еще ребенок, но уже с задатками сильной женщины, способной совершать действительно хорошие поступки. Итак, она провела остаток дня, не будучи затронутой галантной вкрадчивостью де Альвимара, и даже казалось, что, отдав его кинжал маркизу в знак благодарной дружбы, она избавилась от какой-то вещи, которая ее тревожила и жгла руки. Она позаботилась больше не оставаться наедине с испанцем и не поощрять никаких стараний, которые он предпринимал, чтобы перевести беседу на нежные банальности любви. К тому же происшествие прервало все частные разговоры и отвлекло общество. Явился молодой цыган, прося повеселить именитую публику показом своих дарований. Я даже верю, что пройдоха сказал своего таланта. Едва его ввели, как де Альвимар узнал молодого бродягу, который выполнял роль посредника между господином де Арс и мавританкой на вересковых зарослях Шампелье и который объявил, что он француз и зовется Ла Флэш. Это был парень лет 20, довольно красивый, хотя уже увядший от распутства. Взгляд его был проницательным и дерзким, рот плоский и коварный, речь глупая, неблагоразумная и насмешливая. К тому же он был хорошо сложен при своем маленьком росте, ловок в движениях, как мим, с руками, как у вора, сообразительный во всем, что относилось к плохим делам, кретин в том, что касалось любой полезной работы или всех разумных доводов. Этот юноша соорудил из каких-то лохмотьев оригинальный костюм для выступления и предстал в подобие генуэзского плаща с красной подкладкой, в отпугивающей шляпе, утыканной петушиными перьями, шляпе, у которой не было названия, не было формы, не было смысла, развалина, надменная и безнадежная. Поверх коротких сапог с неровными краями, один слишком большой, другой чересчур маленький для его ноги, виднелись штаны цвета скисшего отстоя красного вина. На груди неверующего красовалась охранная дощечка, всегда висящая на шее против обвинения в язычестве и черной магии. Бесцветно-белокурые прямые волосы безумной длины падали на его худое лицо цвета красной охры, и небольшие усы соединялись двумя крюками из белесого пушка на гладком и блестящем подбородке. Он начал громким надтреснутым голосом. «Пусть высокопоставленная публика соизволит простить дерзость, которую я осмеливаюсь бросить к ногам их снисходительности. В самом деле, подобает ли такому тупице, как мне, со своей щетинистой физиономией, прорехами на камзоле и шляпою, которая уже давно настойчиво просится на службу к пугалу на конопляное поле, предстать перед дамой, глаза которой пристыживают свет солнца, чтобы явиться рассказывать здесь множество глупостей? Она мне скажет, возможно, чтобы вернуть мне храбрость, что я не создан ни крестьянином, ни молотильщиком, ни работником житницы, потому что речь вдета в батраках, которые подобны орехам, ведь чем больше их бьют, тем больше они приносят плодов. Она мне еще может сказать, что я не верзила, ни вор, ни щеголь, ни хвостун, ни фанфарон, ни щелкопер, ни забияка, ни дикарь, что у меня довольно красивая внешность, несмотря на немного заурядную физиономию, но перед заслугами подобными, как у дамы, которую я вижу, и перед собравшимися господами, которые больше похожи на собрание монархов, чем на полный воз ярмарочных телят, самый храбрый в мире человек теряется и не есть более чем поток невежества, водосток глупости и бассейн всех дерзостей. Мэтр Ла Флэш мог бы говорить два часа в таком стиле с нестерпимой говорливостью, если бы он не был прерван с тем, чтобы спросить его, что он умеет делать. «Все!» — воскликнул негодяй. «Я могу танцевать на ногах, на руках, на голове и на спине, на канате, на жерди, на верхушке колокольни, как на острие копья, на яйцах, на бутылках, на мчащейся в галопе лошади, на мозгу, на бочке и даже на проточной воде, но это при условии, что кто-нибудь из собравшихся смог бы сидеть напротив меня на стоячей воде. Я могу петь и сочинять стихи на 37,5 языках, если только кто-нибудь из здесь присутствующих смог бы мне ответить, не сделав ошибки, на 37,5 языках. Я могу глотать крыс, пеньку, шпаги, огонь. Довольно, довольно», — сказал нетерпеливый де Бевр, — «мы знаем твои четки. Это те же для всех болтунов вроде тебя». «По правде говоря», — ответил Ла Флэш, — «я в этом деле большой мастер, и если ваши светлейшие милости захотят встать в очередь, я брошу жребий, чтобы знать, с кого начать, ибо судьба есть суровый дух, который не знает ни пола, ни звания собравшихся. Итак, бросай жребий, вот мой залог, сказал господин де Бевр, кидая ему серебряную монету. А вы, дочь моя, Лориана бросила более крупную монету, маркиз, маленький золотой этю, Люсилия, медную монету и де Альвимар, булыжник, сказав, поскольку я вижу, что залоги даются прорицателю, я нахожу, что он не заслуживает ничего, кроме как быть заброшенным камнями. Берегитесь, сказала ему Лориана, улыбаясь, он предскажет вам лишь неприятности, ведь хорошо известно, что, когда предсказывают судьбу, это никогда не происходит иначе, как за деньги. Не думайте так, судьба, это мой господин, сказал Ла Флэш, который перемешивал фанты в подобие копилки, и который вдруг стал говорить без разглагольствования и с фатальным видом. Он перевернул свою неописуемую шляпу, которая угрожала небу, как дерзкая башня, и надвинул ее на глаза, как мрачный враг веселья. Он делал многочисленные гримасы, произнося слова, лишенные смысла, которые претендовали быть каббалистическими формулами и, отвернувшись, чтобы тайком творить свое грубое притворство, он показал свое лицо, бледное от пророческого вдохновения. Тогда он начертил на песке большой круг невежественных некромантов со всеми знаками астрологии перекрестков, затем он положил камень в центр и бросил туда копилку, которая, разбившись, рассыпала все содержимое на различные знаки, начерченные в отделениях. В этот момент де Альвимар нагнулся, чтобы поднять свой камень. «Нет, нет!» – закричал цыган, бросившись с ловкостью обезьяны и ставя кончик ноги на фант де Альвимара, не стерев ни одного из знаков, окружавших его. «Нет, мессир, вы больше не можете воспрепятствовать судьбе. Она над вами, как и надо мной». «Разумеется», — сказала Лориана, протянув свою маленькую трость между де Альвимаром и Ла Флэш. «Прорицатель, хозяин в этом магическом круге, и, приведя в беспорядок вашу судьбу, вы можете также расстроить и наши». Де Альвимар подчинился, но все заметили странное волнение, которое его охватило, однако он тут же справился с собой. Глава 22. Ла Флэш начал с фанта, ближайшего к центральному камню, который звался Синай. Это был фант Люсилия. Он сделал вид, что измеряет углы, делает подсчеты и сказал в рифмованной прозе. Человек без языка и большого сердца, знающий нищету, есть победитель. Вот видите, тихо сказал Буадори де Альвимару, пройдоха хорошо разгадал печальную историю нашего музыканта. Это нетрудно, ответил де Альвимар с презрением. Вот уже четверть часа как немой изъясняется с вами знаками. Выходит, вы совсем не верите в пророчество? Спросил Буадори в то время, как Ла Флэш продолжал свои подсчеты с сосредоточенным видом, но обратив свой слух по все, что происходило вокруг него. А что вы сами, мессир, в это верите? Спросил де Альвимар, прикидываясь, что он поражен серьезностью, с какой маркиз задал ему этот вопрос. Я, ну да, немного, как и все. Никто больше не верит в эту ерунду, разумеется, а вот я, например, очень в это верю, сказала Лориана. Чародей, прошу тебя, если моя судьба плохая, позволь мне немного сомневаться или найти в науке средства ее предотвратить. Знаменитая королева сердец, ответил Ла Флэш, повинуюсь вашим приказам. Вам угрожает большая опасность, да, только в течение 3 дней, начиная с этого момента. Не отдавайте никому вашего сердца, от дьявола будет победитель. Но умеешь ли ты подбирать другие рифмы, крикнул ему де Альвимар. Твой словарь не богат, не так богат, как хочется, мессир, ответил цыган, однако есть люди, которые хотят так сильно, что они все сделают ради богатства, рискуя топором и веревкой. Это в судьбе этого дворянина ты прочитал подобные вещи, спросила Лориана, пораженная предостережением предсказателя. Возможно, сказал с непринужденностью господин де Альвимар, неизвестно, что может произойти, но возможно знать это, воскликнул Ла Флэш. Посмотрим, кто хочет это знать. Никто, сказал маркиз, никто, если есть что-либо неприятное в будущем кого-либо из нас. Вы и вправду верите, сосед, сказал де Бевр, который не верил абсолютно ничему. Вы так надменно держитесь со всеми этими фиглярами, которые хотят рассказать вам будущее. Как вам угодно, ответил Буадори. 10 раз то, что мне предсказывали, сбывалось. Как хотите вы, спросил его де Альвимар, чтобы какой-нибудь идиот или невежда, подобный этому, проник в будущее, секрет которого знает один Бог. «Я не верю в знание дела исполнителям», — ответил маркиз, — «если это не из-за того, что, через состояние, он умеет подсчитывать числа и что эти числа есть для него, как буквы книги, с которыми подлинная фатальность чисел облекается в слова и фразы». Ди Бевер посмеялся над маркизом и требовал от предсказателя говорить все. Недоверчивость де Альвимора была притворной. Он верил, что повсюду, где есть колдовство, действует дьявол, и он обещал порекомендовать Лафлиша господину Пулену, чтобы он разоблачил его при случае и засадил в тюрьму. Но вопреки своей воле он был весьма поглощен беспокойством, что прочтут книгу его судьбы, и он, к тому же, был вынужден изображать из себя вольнодумца перед мадам де Бевер. Лафлеш не доверял испанцу. Он знал, что он не рискует ничем с людьми, которые ни во что не верят. Это не те, которые разоблачают или обвиняют искателей подземных родников, и он был слишком проницателен, чтобы не понять, что, пытаясь вернуть свой фант, де Альвимар хотел избежать разоблачений. Цыган ждал, что де Альвимар удалится, и что он без риска сможет сделать другим какое-нибудь приятное предсказание и получит хорошее вознаграждение. Де Альвимар смущал его, так как после трех дней, которые цыган бродил по окрестностям, проникая везде, подслушивая у дверей, или прикидываясь, что не понимает по-французски, чтобы люди могли свободно разговаривать в его присутствии, он многое узнал такого, что касалось де Альвимара, о чем хотел бы поскорее забыть. Но де Альвимар, успокоившись от незначительности пророчества, не уходил. Никто больше не развлекался, и Лафлеш потерпел фиаско, хотя прежде он работал с хорошей выручкой. Дело шло к тому, что его выпроводит. Он принял гордый вид. «Досточтимые сеньоры», — сказал он, — «я не чародей, я клянусь на изображении святого заступника, которое ношу на груди, я протестую против всякого сговора с дьяволом, я лишь практикую белую магию, допускаемую церковными властями, но если ты не отдался дьяволу, иди-ка ты к дьяволу». «Смеясь, — сказал господин де Бевер, — ты нам надоедаешь». «Итак, — сказал Лафлеш нахально, — вы хотите каббалистики, вы ее получите, на ваш страх и риск, но это буду делать не я». Он тотчас обернулся к корзине, которую принес с собой, и где, предполагалось, имелись какие-то принадлежности для фокусов или какой-нибудь любопытный зверь, и вытащил оттуда девочку лет 8-10, которой, казалось, не больше 4-5, такой она была маленькой. Смуглая, некрасивая, взъерошенная, настоящий домовой, вся одетая в красное, начато в то время, как он держал ее на руках, хлестать его по щекам, дергать за волосы и царапать ему лицо ногтями, больше похожими на когти. Сначала казалось, что это яростное сопротивление является частью представления, но впечатление сразу же рассеялось, когда все увидели сочащуюся крупными каплями кровь по всей длине носа негодяя. Он немного встревожился, утираясь рукавом. «Это ничего», — сказал он. Принцесса спала в своей корзине и при пробуждении сварливо. Затем он прибавил по-испански, тихо говоря малышке: «Успокойся, ну же, ты потанцуешь сегодня вечером». Ребенок, помещенный на камень Синай, присел на корточки, как обезьяна, и смотрел вокруг глазами дикой кошки. Имелся в ее хилой некрасивости столь ярко выраженный характер страдания и гнева, несчастья и злобы, что она была при этом почти прекрасна. У Лориан сжалось сердце при виде худобы этого несчастного создания, почти нагого под грязным пурпуром ее лохмотьев. Она вздрогнула, подумав об участи этого ребенка, несомненно ожесточенного тиранией и побоями злобного шута, и она отстранилась на несколько шагов, опираясь на руку своего славного Буадори, который, не говоря ничего, чувствовал себя почти таким же опечаленным, как она. Но де Бевер был более толстокожий, и он настаивал, чтобы Лафлеш заставил говорить злой дух. «Видите, моя прекрасная Пилар», — сказал Лафлеш, сопровождая каждое слово грубой мимикой угроз, понятных его жертве, «видите, королева домовых и гномов, нужно говорить, поднимите же вещь, которая ближе всех к вам». Пилар долгое время оставалась неподвижной, делая вид, что она снова засыпает, дрожа как в лихорадке. «Ну же, негодяйка, тупица», — повторил Лафлеш, «подберите эту золотую монету, и я скажу вам, где Мария, ваш возлюбленный». «Что?» — сказал маркиз, обернувшись, «что он сказал о Мария?» «А кто этот Мария?» — спросила у него Лориана. «Тихо!» — прикрикнул де Бевер. «Дьявол говорит, и речь пойдет о вас, мой сосед». Ребенок говорил по-французски с явным акцентом и крикливым голосом. Тот, чей это фант, если хочет услышать предсказание и хорошенько защититься от любви. Я это уже сказала, я не хочу больше говорить, добавила она по-испански. Затем вдруг встряхнула головой с взъерошенными черными, как чернила, волосами, притопнула ногой и предалась гневу гадалки. «Хорошо, отлично», — воскликнул Ла Флэш, полной решимости выиграть партию неважно как. Вот это и случилось. Дьявол вошел в ее тело, она будет говорить. «Да», — сказала девочка по-испански, прыгая в круги с исступлением, «и я знаю все лучше, чем ты, чем кто бы то ни было. Вот, вот, вот, я знаю, спрашивайте меня, мы говорим по-французски», — сказал Ла Флэш. «Чего достигнет сеньор, фант которого ты держишь?» «Это был фант маркиза. Радости и комфорта», — сказала девочка. «Очень хорошо. Но как?» «Мщением», — ответила она. «Я и месть», — сказал Буадори. «Это не в моем духе». «Не похоже», — прибавила Лориана, невольно взглянув на де Альвимора. «Дьявол мог ошибиться, фантом». «Нет, я не ошиблась», — повторила гномица. «В самом деле», — сказал Ла Флэш, — «если вы в этом так уверены, говорите, чертовка. Итак, вы полагаете, что этот благородный сеньор, здесь присутствующий, имеет какое-то оскорбление, которое должен смыть кровью», — ответила Пилар с жаром трагической актрисы. «К сожалению», — тихо сказал маркиз Лориане, — «это, несомненно, правда. Вы это знаете, мой бедный брат». А вслух он сказал: «Я хочу сам расспросить эту маленькую вещунью». «Пожалуйста, монсеньор», — ответил Ла Флэш. «Внимание, черная мушка. Говорите честно тому, кто обладает большими достоинствами, чем вы». Тогда маркиз обратился к Пилар. «Так что же, моя бедная крошка, я потерял?» — спросил он ласково. Она ответила: «Сына, не смейтесь, сосед», — сказал маркиз де Бевру. «Она говорит правду. Он был мне как сын». И снова обратился к Пилар. «Когда же я его потерял?» 11 лет и 5 месяцев назад. «А сколько дней?» «Меньше 5 дней. «Вот тут она ошибается», — сказал маркиз Люсилия, «но посмотрим, увидит ли она ясно остальное». И, обращаясь к девочке, продолжил: «Как же я его потерял?» «От трагической смерти», — ответила она, «но вы будете утешены». «Когда?» «Через 3 месяца, 3 недели или 3 дня». «Какое утешение?» 3 видов. «Месть, мудрость, семья». «Семья, значит, я женюсь?» «Нет, вы будете отцом». «Правда?» — воскликнул маркиз, не обращая внимания на громкий смех господина Дебивра. «И когда же я стану отцом?» «Через 3 месяца, 3 недели или 3 дня. Я все сказала о вас, я хочу отдохнуть». Сеанс был приостановлен потоком насмешек господина Дебивра над маркизом. Для того, чтобы явление предсказанного наследника имело место через 3 месяца, 3 недели или 3 дня, надо было, чтобы 3 женщины получили на то заказ. Бедный маркиз так хорошо знал обратное, что вся его вера в магию остыла. Девочка потребовала начать заклинание для последнего фанта. Это был булыжник де Альвимора. Но для понимания того, что последует далее, нужно, чтобы читатель знал, что было условлено между Пилар и ее хозяином Ла Флэшем. То, что Ла Флэш знал и хотел сообщить Буадоре, он рассчитывал сообщить ему через ребенка без присутствия де Альвимора. Ребенок из каприза и хвастовства не хотел больше принимать во внимание имеющееся между ними соглашение. Она хотела ответить весь свой урок, невзирая на последствия. А возможно также, что эта опасность, которую она могла навлечь на него и о чем она ведала, тешила ее инстинкты ненависти. И теперь она говорила, как она это понимала, несмотря на предостережения и гримасы своего господина, который не мог ничего сказать ей по-испански без того, чтобы это не было понято де Альвимором. Она подобрала камень, изучила знаки, которые его окружали, сделала вид, что совершает подсчеты и сказала по-испански с ужасным пылом к угрозе: «Несчастье, разочарование и напасть тому, у кого фант упал на красную звезду». «Браво!» — воскликнул де Альвимор, рассмеявшись нервно и неестественно. «Продолжайте, мерзкое создание. Давайте, давайте, собачье отродье, выродок, говорите нам приговор неба». Пилар, рассерженная этими оскорблениями, сделалась столь дикой, что внушила страх всем, кто смотрел на нее, и самому Ла Флэшу. «Кровь и убийство!» — воскликнула она, подпрыгивая с судорожными жестами. «Убийство и проклятие! Кровь, кровь и кровь! И все это мне?» — сказал де Альвимор, который в этот миг не смог скрыть своего страха. «Тебе, тебе!» — кричала эта бешеная оса. «Смерть, ад! Скоро, тотчас, через 3 месяца, 3 недели или 3 дня! Проклятый! проклятый ад. Довольно, довольно, сказал Буадори, который почти не понимал по-испански, но видел, что де Альвимар бледен и готов упасть в обморок. Этот ребенок одержим злым дьяволом, и, возможно, грех слушать его. Да, несомненно, сударь, ответил де Альвимар, она одержима дьяволом, и ее угрозы тщетны и достойны презрения, потому что ад не может ничего без воли Бога. Но если бы я был здесь владельцем замка и судьей, я бы приказал схватить этого бандита и эту нечисть, и я бы их отдал. «Ну-ну», — сказал господин де Бевр, — «не надо так сердиться. Я не знаю, что вам сказали, но меня изумляет, что, выслушав, вы рассмеялись. Однако признаюсь, что исступление этой взбесившейся уродины — некрасивое зрелище, и я вижу, что моя дочь этим обеспокоена. Итак, плут», — сказал он Лафлишу, — «довольно. Забирайте себе фанты, если они вам подходят, и отправляйтесь в другое место». Лафлеш не ожидал этого разрешения, чтобы сложить багаж. Он очень торопился избавиться от доброжелательных намерений испанца по отношению к нему. Маленькая Пилар не была взволнована. Напротив, она собирала золотые и серебряные монеты, которые служили фантами, и когда она дошла до камня де Альвимара, она его с презрением пнула ногой. Он был этим так оскорблен, что, возможно, обошелся бы с ней, как с волчонком, если бы у него еще оставалось оружие, которым можно было так быстро воспользоваться и так хорошо. Но он сделал бесполезное движение невольно, чтобы схватить кинжал, и Лориана, которая смотрела на него, порадовалась тому, что он безоружен. Он встретился с ней взглядом и поторопился улыбнуться, потом он попытался заговорить на другую тему, и Буадори попросил Люсилиана играть мелодию на мюзете, чтобы развеять неприятные впечатления от этого происшествия, в то время как Лафлеш, водрузив свою большую корзину на голову, взяв под руку свои магические инструменты и волоча другой рукой маленькую предсказательницу, еще всю дрожащую, с поспешностью пересекал ворота и подъемный мост замка. «Ну теперь-то ты дашь мне поесть?» — спросила она, когда они вышли в открытое поле. «Нет, ты слишком плохо работала. Я хочу есть. Тем лучше. Я голодна и не могу больше идти. Тогда отправляйся в клетку». И он насильно посадил ее в корзину и понес, ускоряя шаг почти до бега. Крики несчастного создания затерялись без эха в бескрайней равнине. «Мария! Мария!» — плакал ее прерывающийся голос. «Я хочу видеть Мария, злой человек, убийца. Ты обещал, что я увижу Мария, который даст мне поесть и поиграет со мной, и его мать, которая не дает меня бить. Мария, Мария, разыщите меня, убейте его. Он делает мне зло, он меня трясет, он меня убивает, он заставляет меня умирать от голода. Будь он проклят, смерть и кровь и убийство, кнут, огонь, колесо, ад для злых людей». Глава 23. В то время, как цыган бежал в направлении севера, маркиз с де Альвимаром и Люсилия поехали в обратную сторону по дороге в Бриант. Маркиз медлил сообщить своему верному Адамасу о том, что он рассматривал как счастливое завершение своей затеи. Все хорошо оценивая, он не был слишком расстроен 7 годами ожидания, прежде чем сможет предпринять новое матримониальное решение. Де Альвимар был весьма мрачно настроен не только по причине пророчеств, которые расшевелили его желчь и потревожили его мозг, но также и по причине спокойного прощания с ним со стороны мадам де Бевр, в то время как она протянула свои маленькие руки маркизу, весело обещая свой приезд на послезавтра. «Разве это возможно, — думал он, — чтобы она приняла деньги этого старика, и что я оказываюсь вытесненным соперником 70 лет?» Он имел большую охоту расспросить, поднять на смех, досадовать. Но не было возможности завязать разговор с Буадори на этот предмет. Маркиз имел торжествующий вид, сдержанный и скромный. Де Альвимар не мог отомстить за свое поражение, кроме как забрызгать грязью, что он и сделал только с мэтром Жовлином, едущим рысью позади маркиза. Едва приехав в замок, поскольку время ужина еще не наступило, он отправился пешком, чтобы побеседовать с господином Пуленом. «Итак, месье», — сказал, разувая своего хозяина верный Адамас, который в своем качестве камердинера почти никогда не покидал замок Бриант, «надо помышлять об обеде помолвки». «Точно, мой друг», — отвечал маркиз, — «нужно обдумать пораньше». «Правда, месье, ну, я был уверен, и я так рад, что даже не знаю как. Представьте себе, месье, что эта рыжая дылда, которую вы звали Беллиндой, которой лучше было бы называться Тизифоной. Ну, полноте, Адамас, у вас настроение слишком невыносимое. Вы же знаете, что я не люблю слушать, когда оскорбляют лицо другого пола. Что еще было между вами? Простите, мой благородный господин, но, возможно, эта подлая девица подслушивала у дверей и что она знает о мероприятии, которое месье предпринял сегодня. Значит, в скором времени она будет смеяться, как чайка, с глупой экономкой священника. Откуда вы это знаете, Адамас? Я это знаю через колдовство, месье. Через колдовство? И давно ли вы пристрастились к оккультным наукам? Я скажу это, месье, я ничего не скрываю, но пусть месье соизволит тогда рассказать мне, как он действовал, раскрывая свои чувства несравненной даме своего сердца, и что она ответила, потому что я уверен, что ничего столь выразительного не говорилось под небом с тех пор, как мир есть мир, и я хотел бы уметь писать так же скоро, как мэтр Жовлин, чтобы это ложилось на бумагу по мере того, как месье будет мне рассказывать. Нет, Адамас, ни слова не выйдет из моих уст, опечатанных клятвой доблестного рыцаря. Я поклялся не выдавать секрет моего блаженства. То, что я могу сказать тебе, мой друг, это что ты можешь радоваться теперь вместе с твоим хозяином и надеяться с ним на будущее. Так, месье, это осуществлено, и... Адамас был прерван легким кошачьим царапанием в дверь. Ах, сказал он, заглянув, это мальчик, который хочет с вами поздороваться. Иди, дружок, его светлость увидится с тобой позже, он занят. Да, да, Адамас, пусть он вернется, это будет хорошо. Нет, нет, я больше не старый холостяк, который хочет жениться поскорее, чтобы добиться цели. Я молодой человек, Адамас, да, юный влюбленный, честное слово, нежно обреченный доказать свое постоянство через испытания, вздыхать и писать стихи, одним словом, ждать в томлении и радости надежды доброй воли моей государыни. Если я хорошо понимаю, продолжал Адамас, это ревнивое божество питает некоторое недоверие к ветреному нраву моего господина, и она требует, чтобы он отказался от всех любовных приключений. Да, да, это так, Адамас, должно быть это так, немного недоверия. Это именно наказание за мою безрассудную юность, но я сумею отлично доказать свою искренность. Посмотри же за дверь, снова кто-то скребется. Что, серьезно сказал Адамас Мария, приоткрывая немного дверь, это снова вы, мой шалун. Разве я не сказал вам подождать? Я подождал, ответил Мария своим нежным голосом, ласковым до шалости, вы мне сказали, иди и возвращайся. Я дошел до конца другой комнаты и вот я вернулся. Вот постреленок, сказал маркиз, впусти его. Здравствуй, дружок, ну-ка, иди, поцелуй меня, а потом спокойно поиграешь с Флориалем. Я разговариваю о серьезных вещах с добрым господином Адамасом. Видите ли, Адамас, на послезавтра я договорился со своей несравненной соседкой. Надо позаботиться. Это небольшой обед без церемоний, самые большие на 14 персон. Все будет так и сделано. Месье, желаете, чтобы я позвал повара? Нет, я вообще не люблю приказывать. И если кухней занимаются подходящие люди, они всегда справятся со своим делом. Помоги мне помечтать, откуда здесь взялся этот нож? Очень горячо спросил Мария, которого маркиз, добродушный и изрядно рассеянный, держал между своих ног и дозволил рыться у себя в карманах. Ничего, ничего, сказал маркиз, стараясь взять назад залог, который дала ему Лориана. Верни-ка мне это, дружок, дети не трогают это. Видишь, это кусается. Ну-ка верни. Да, да, вот оно, воскликнул Мария. Но я видел уже, что у него сверху, и отлично знаю, кому он принадлежит. Ты не можешь этого знать. Нет, я знаю, это месье испанца, которого вы называете Вилариаль. Так это он вам его дал? Что ты там бормочешь? Ты несешь чушь. Нет, добрый господин, я хорошо видел девиз, имеющийся на лезвии, он на испанском, и я хорошо его знаю. У моей матери Мерседес был точно такой же кинжал, где была такая же надпись. И что означает этот девиз? Я служу Богу, са. И что означает са? Это должно быть первые буквы имени человека, которому принадлежит кинжал. Это как если кто-нибудь поставил их однажды около рукоятки. Я это отлично знаю, но почему ты говоришь, что это кинжал месье испанца, которого зовут Вилариаль? Мальчик не ответил и казался в смущении. Он уже не был больше под бдительным и подозрительным взглядом мавританки. Он сказал слишком много того, чего не должен был говорить, но поздно вспомнил наставление Мерседес. «Мой бог, сударь», — сказал Адамас, — «дети порой говорят, лишь бы говорить, не отдавая отчет в произнесенном. Мы же с вами поговорим о вещах серьезных. Ваш лесник, папаша Андош, принес сегодня связку птиц, которые из жира. Да, да, ты прав, мой друг, поговорим об обеде. И все же я не знаю, я спрашиваю себя, как мог оказаться в кармане ее юбки этот испанский кинжал. Кого ее, месье? Ее, черт возьми, о ком же другом я могу отныне говорить? Вы правы, простите, месье, поговорим о кинжале. Я полагал, что это в самом деле дар господина де Вилреаля или что он одолжил его вам, потому что на самом деле он от него. Эти две буквы «са» есть и на другом его оружии, которое весьма красиво, что я и отметил сегодня утром, когда его слуга чистил оружие. Маркиз погрузился в задумчивость. Откуда у Лорианы кинжал Вилреаля? Она получила его от него, поскольку она им распоряжалась, как своей собственностью. Напрасно он искал во всей родословной де Бевров, там не находилось ни одного имени, которое могло бы начинаться с инициалов «са». А, может быть, она, сказал он себе, заключила такое же соглашение с ним, как затем со мной. Он, однако, утешился, думая, что она, очевидно, не слишком придавала значения первому, потому что она пожертвовала подарок ему, но он оставался пребывать в некотором недоумении по поводу этих обстоятельств, и славный маркиз не был еще настолько безумен, чтобы не бояться стать объектом какой-то насмешки. И потом то, что сказал мальчик, перепутало все мысли в его голове, и он не понимал, какие происки судьбы или какая мистификация окружала этот кинжал. Ему хотелось пойти объясниться тут же со своим гостем, но он вспомнил, что Лориана приказала ему спрягать ее подарок и никому его не показывать. Адамас увидел беспокойство на челе своего хозяина и заволновался. «В чем дело, месье?» – спросил он. «И что может сделать ваш бедный Адамас, чтобы выручить вас из интриги?» «Не знаю, мой друг. Хотел бы я знать, как случилось, что мавританка имела такое же оружие, как это, носящее тот же девиз и те же буквы». Затем, понизив голос, чтобы не услышал Мария, добавил: «Ты говорил мне, и мне это кажется самому, что эта женщина весьма порядочная особа. Однако она похитила этот предмет у нашего гостя. Вот вещь, которую я не могу вынести, что в моем доме воровка». Адамас также разделял подозрения своего хозяина, тем более, что Мария, почувствовав, что он поступил необдуманно, сказав про кинжал, собирался выскользнуть из комнаты на цыпочках, чтобы избежать новых вопросов. Адамас задержал его. «Вы нам тут сказки рассказывали, мой славный друг», — сказал он ему, «и тем самым вы заслуживаете потерять благорасположение моего господина и повелителя. Этого не может быть, чтобы у вашей Мерседес была вещь, о которой вы говорили, или тогда». Маркиз прервал его, не желая, чтобы обвинение было произнесено в присутствии мальчика. «И давно, мой мальчик», — сказал он ему, — «как у твоей матери есть этот кинжал». Мальчик прожил некоторое время с цыганами и знал, что такое воровство. Он был одарен к тому же необычайной проницательностью. Он понял подозрения, которые он навлек на свою приемную мать, и он готов был скорее ослушаться, но снять эти подозрения с матери, доказав ее невиновность. «Да», — сказал он, — «довольно давно». И поскольку он произнес это уверенно и даже с гордостью, маркиз и Адамас почувствовали, что они смогут его разговорить. «Так значит, господин де Вилреаль дал его ей?» — спросил Адамас. «О, нет, он оставил его». «Где?» — спросил маркиз. «Ну же, надо сказать, или я не стану больше верить вам, малыш». «Где он его оставил?» «В сердце моего отца», — ответил Мария, лицо которого выражало чрезвычайное волнение. У него было желание излиться, эта тайна давила его, он сказал первое слово, он не мог больше молчать. «Адамас», — сказал маркиз, охваченный внезапным волнением, — «закрой дверь, а ты, малыш, иди сюда и рассказывай. Ты среди друзей, ничего не бойся, мы тебя защитим, мы добьемся для тебя справедливости. Расскажи нам все, что ты знаешь о своей семье». «Хорошо», — сказал мальчик, — «если вы меня любите, нужно покарать господина де Вилреаля, потому что это он убил моего отца». «Убил?» «Да, Мерседес это видела». «Когда это случилось?» «В день, когда я появился на свет, в день, когда умерла моя мать». «И почему он убил его?» «Чтобы иметь много денег и драгоценностей, которые были у отца». «Вор и убийца», — воскликнул маркиз, глядя на Адамаса. «Знатный человек, друг Гийома де Арса. Разве в это можно поверить, месье?» — сказал Адамас. «Дети сочиняют много сказок, и я думаю, что вот этот насмехается над нами». Краска залила лицо Мария. «Я никогда не вру», — сказал он с умилительной энергией. «Господин Анжоран всегда говорил, вот этот ребенок совсем не лгун. Моя Мерседес всегда говорила мне, что никогда не нужно врать, а лучше молчать, когда не хочешь отвечать. Поскольку вы заставили меня говорить, я говорю, что это правда. Он прав, воскликнул маркиз, и я отлично вижу, что благородной кровью заполнено сердце этого красивого мальчугана. Говори же, я тебе верю. Скажи, как звали твоего отца? Ах, вот этого я не знаю. Честью клянетесь, дружок? По правде, ответил мальчик, мою мать звали Марией, вот и все, что я знаю, и вот поэтому господин Анжоран дал мне при крещении имя Мария. Но Мерседес сказала, я это отлично помню, заметила Дамас, что эта дама передала Кюре обручальное кольцо, она говорила также о печати. Да, сказал Мария, печать принадлежит моему отцу, внизу там был герб, но у нас ее украли не так давно. Что же касается кольца, то никогда господин Анжоран, ни моя Мерседес, которая все-таки очень ловкая, ни я, никто не мог открыть его. Однако внутри него что-то есть. Моя мать, которая умерла, не произнеся ни слова, кроме имени, полученного при крещении, Мария, сделала знак Кюре открыть ее кольцо. У нее не было сил этого сделать, но и он не сумел этого. «Пойди, принеси его», — сказал маркиз, — «и мы, возможно, сможем». «О, нет», — воскликнул Мария испуганно. «Моя Мерседес не захочет, и если она узнает, что я рассказал, она будет очень огорчена. Но все же, почему она прячет от нас то, что могло бы помочь тебе найти семью? Потому что она думает, что вы послушаете испанца, и что он убьет ее, если поймет, что она его узнала. А он что, до сих пор не признал ее? Он не видел ее, поскольку она пряталась, и она встречала его где-нибудь после этого гадкого дела? Нет, никогда. И спустя 10 лет она уверена, что узнала его. Что-то сомнительно. Она говорит, что уверена в этом, что он почти не постарел, что он всегда одевался в черное, и его старый слуга, она уверена, что он тот же самый. О, она их хорошо рассмотрела. Когда 3 дня назад мы повстречали их около другого замка, который недалеко отсюда. Ах, да, ну же, сказал маркиз, расскажите, как она его встретила. Он был с красивым и добрым молодым вельможей, которого позже, я слышал, вы звали Геймом, говоря о нем. Он дал тогда много монет цыганам, с которыми мы были, а испанец разозлился и хотел меня ударить. Мерседес сказала мне, это он, послушай, это он, а другой, его старый слуга, я тоже его узнала. И она побежала за ними, чтобы видеть до тех пор, пока господин Гийом не сказал нам, что это ему неприятно. Тогда Мерседес спросила его имя и имя его друга с тем, сказала она, чтобы молиться за них. Но господин Гийом не обратил на нас внимания, и цыгане пошли своей дорогой в другую сторону. Тогда Мерседес дала ему уйти и сказала мне, мы повстречали убийцу твоего отца, я утверждаю это, нужно узнать их имена. Тогда мы вернулись назад, мы просили милостыню в замке Ламот, и поскольку на нас не обращали внимания, Мерседес сказала мне, чтобы я слушал, что говорят слуги и крестьяне, и так мы узнали, что испанец будет жить у маркиза, поскольку маркиз послал за его каретой и приказал приготовить иностранцу комнату для почетных гостей. А потом мы разговаривали с одной пастушкой в поле. Ома нам сказала, маркиз хороший человек, вы можете пойти туда переночевать, к вам хорошо отнесутся, вон там его замок. И тогда мы тут же отправились сюда и со вчерашнего утра мы снова видели убийцу, 2 убийц. А я видел буквы на пистолетах и на большой шпаге, которые держал слуга, и я тогда сказал Мерседес, покажи мне гадкий нож, которым был убит мой бедный отец, мне кажется, что там те же буквы, которые я видел. И ты в этом уверен? Спросил маркиз. Да, уверен, да вы и сами увидите, если Мерседес захочет показать вам. А где она теперь? Она с господином Жовлином, которого она очень любит, потому что он бросился за мной в воду. Совершенно необходимо, чтобы Жовлин вытянул из нее ее секрет, сказал маркиз Адамасу, пойди за ним, чтобы я с ним поговорил. Адамас вышел и вернулся сказать, что Жовлин сейчас придет. Он о чем-то очень оживленно беседовал с мавританкой. Она говорила по-арабски, он записывал все, что она говорила, делая много жестов, которые она, казалось, понимала. Он сделал мне знак, что не может прерваться, добавил Адамас. Я думаю, месье, что ему была доверена правда за доброту и убежденность, не будем его беспокоить. Он писал быстро, но она не очень хорошо читает даже на своем языке, и это удивительно видеть, как глазами и руками он заставляет понять себя. Потерпите, месье, мы что-нибудь будем знать. Ожидание в четверть часа показалось маркизу веком. Час приближался, прозвучал первый сигнал к ужину. Может быть, надлежало оказаться напротив виллы Реаля, не имея ничего проясненного. Буадори находился в сильном волнении. Он вставал и снова садился, бормоча про себя бессвязные слова, что сильно интриговало Адамаса. Мария, думая, что на него сердится, сидел задумчивый и озадаченный в углу. Флориаль, видя беспокойство своего хозяина, пристально следил за каждым его шагом и время от времени скулил, шевеля хвостом, как будто говоря ему: «Ну и что вы будете теперь делать?» Наконец Адамас отважился задать вопрос. «Месье», — воскликнул он, — «вот вы имеете идею, которую вы скрыли от вашего слуги, и тем самым вы передали ему ваше огорчение еще более тяжелым. Скажите, месье, скажите Адамасу, что вы говорите сам себе, он не повторит никому ничего, как ночной колпак, и это вас настолько же облегчит». «Адамас», — ответил Буадоре, — «я боюсь показаться сумасшедшим, потому что имеется в этом ребенке и в истории, которую он рассказал нам, что-то такое, что трогает меня больше, чем следует. Нужно, чтобы ты знал, что сегодня мне была рассказана моя судьба цыганами, и что в их пророчестве были слова довольно темные по смыслу, но которые могут тем не менее объясниться через сочувствие, которое я испытываю к этому несчастному мальчику. Мне говорили среди других странных вещей, что я через 3 месяца, 3 недели или 3 дня стану отцом. Однако я клянусь тебе, Адамас, что я не могу рассчитывать ни на какое прямое отцовство в такой короткий срок. Ясно, что я должен стать отцом через усыновление. Но другие слова этого предсказания меня мучат больше. Это то, что мне была раскрыта смерть моего брата, произошедшая именно в тот день, когда мавританка назвала гибель отца этого мальчика. Как понять это? Предсказательница говорила намеками и символически, но она назвала эту дату ясно, сделав расчет лет, месяцев и дней, которые прошли. И я, вспоминая это, сделал тот же самый расчет и попал именно на 4-й день после смерти нашего короля Генриха. «Иди сюда, Мария, ведь ты сказал 4 дня, но, месье», — заметил Адамас, — «не вы ли сами сказали вчера, что последнее письмо господина Флоримона датировано 16 июня и отправлено из города Генуи?» «Это так, мой друг, но можно было спутать дату при написании и поставить одно слово вместо другого, это происходит со всеми. Но, месье, ведь город Генуя находится в Италии и очень далеко от места, где, по словам этого ребенка, погиб его отец». «Несомненно, мой друг, меня мучит очевидность вещей, и я не могу привести в порядок слова вещуни и эти фантазии, куда я допустил тебя. Открой-ка сейчас сервант, где заперты дорогие реликвии моего брата, и это последнее письмо, которое я столько раз перечитывал, никогда не постигая его смысла». «Мой бог, месье», — сказал Адамас, открывая выдвижной ящик и протягивая письмо своему хозяину, — «все, что случилось, это все то, что должно было случиться. Вы это отлично поняли и узнали со временем. Господин Флоримон сообщил вам слишком мало нового по причине больших серьезных дел, которые он имел при дворе Италии, куда его отправил его хозяин герцог Савойский. Он вам говорил о своем путешествии, но умолчал о его цели, потому что это было запрещено ему политикой, которой он служил. Это последнее письмо вам докладывало о других поездках, из которых он только что вернулся, и вот, что он собственноручно писал вам. Если вы не услышите ничего обо мне отсюда до осени, не беспокойтесь. Здоровье мое хорошее, и мои личные дела не в плохом состоянии. Дата подлинная, потому что начинает он, обращаясь к вам: «Месье и горячо любимый брат, вы должны получить мое последнее январское письмо, в течение этих 5 прошедших месяцев. Я все это знаю, Адамас, я знаю это наизусть, и тем не менее, когда я был в Италии в 1611 году, я лично наводил справки о моем бедном брате, от которого больше не было вестей, и мне сказали, что он никогда не возвращался из поездки в Рим, куда он отбыл за 15 месяцев до того. И когда я был в Риме, то уже более 2 лет, как никто его там не видел. Я объехал всю Италию до 1612 года, не найдя никаких признаков, никаких следов до такой степени, что я вообразил себе, что он предпринял какую-нибудь длительную поездку в Индию или Вест-Индию по своим целям, и что я увижу его когда-нибудь. Но, в конце концов, я должен был посчитать достоверным, что он зло убит разбойниками, которыми наводнена Италия, или что он погиб во время какого-нибудь шторма на море. Он не сколотил крупного состояния на службе у Савояра, однако же он никогда не жаловался, и я думаю, что он нечасто сопровождал его в поездках. В конце концов я потерял надежду найти брата, но не потерял надежду узнать его судьбу и отомстить за него, если он злодейски погиб. Пока Маркис и Адамас беседовали, Мария, которым никто больше не занимался, проскользнул за кресло Маркиза. Он слушал, он внимательно смотрел на письмо, которое Буадори держал в руках. Он очень хорошо умел читать, как мы уже говорили, и даже написанное от руки, но он терзался большой тревогой, боясь ошибиться и быть еще раз обвиненным в том, что говорит, что попало. Наконец он уверился в своей правоте и воскликнул: «Подождите». Мария выбежал, полный решимости и радости, но Маркиз, углубленный в свои размышления, не обратил на него никакого внимания. Мария уже знал комнату мэтра Жовлина, и там он нашел свою мать, которая собиралась уходить, не желая удовлетворить просьбу Жовлина, показывать кольцо и письмо, ревностной и недоверчивой хранительницей которых она была. Люсилия был также, как и Маркиз, поражен совпадением даты, закрепленной в памяти ребенка аббата Манжарраном, с той, присвоенной маленькой цыганкой смерти Флоримона. Он нисколько не верил в магию, но также, как он был удивлен именем Мария, произнесенным Лафлешем, он боялся, чтобы Маркиз не стал жертвой какого-нибудь фиглярства. Он начал подозревать саму мавританку, и его первой заботой по возвращении домой было вызвать ее на разговор в письменном виде со всей определенностью и строгостью. Он потребовал, чтобы она показала кольцо и письмо господина Анжорена, о котором она говорила, и хотя женщина испытывала к нему большое уважение и симпатию, подобная настойчивость заставляла ее опасаться косвенного вмешательства де Альвимора в допрос, которому она подвергалась. Она была погружена в молчание, полное тревоги. Лишь только она увидела Мария, ее уязвленное сердце излило жалобу, которую она не осмеливалась адресовать непосредственно Люсилия. «Видишь, мое бедное дитя», — сказала она ему, — «нас гонит отсюда, потому что нас обвиняют в том, что мы хотим ввести в заблуждение и рассказываем историю, каковой в действительности не было. Так вот, мы сейчас же уходим, с тем, чтобы знали, что мы не просим помощи ни у кого, кроме как у Бога и самих себя». Но Мария остановил ее. «Довольно уже не доверять, матушка», — сказал он, — «нужно делать то, что нас просит. Дайте мне письмо, дайте мне кольцо, они мои, я хочу их сейчас же». Люсилия был поражен энергией ребенка, а ошеломленная мавританка некоторое время хранила молчание. Никогда еще Мария так не разговаривал с ней, никогда она не чувствовала в нем малейшей робкой попытки независимости, и вот он ей властно приказывает. Она боялась, она верила в какое-то чудо. Вся сила ее характера пала перед фаталистской мыслью. Она сняла со своего пояса кошель из кожи ягненка, куда она зашила драгоценные предметы. «Это не все, матушка», — сказал ей Мария, — «мне нужен также и нож. Тебе нельзя дотрагиваться до него. Этим ножом был убит. Я знаю, я его уже видел, я хочу видеть его еще раз. Нужно, чтобы я к нему прикоснулся, и я прикоснусь к нему. Давай». Мерседес передала нож и сказала, сложив руки: «Если это дух противоречия заставляет поступать и говорить моего сына, то мы пропали, Мария». Он не слушал и, положив маленький кожаный мешочек на стол Люсилия, ловко распорол его кинжалом. Из него он извлек кольцо, которое надел на свой большой палец, и письмо аббата Анжорена господину Десюли, с которого сорвал печать и шел к огромному огорчению Мерседес. Проделав это, он открыл послание и вытащил запачканную и измаранную бумагу, поцеловал ее, рассмотрел внимательно, затем, воскликнув: «Идем, матушка, идемте, господин Жовлин». Он устремился по лестнице, вернулся в комнату маркиза, стремительно выхватил из его рук письмо, сравнил почерк и, положив все, что он имел, в руки Адамаса, письмо, кольцо и кинжал, вскочил на колени маркиза, обвил руками его шею и принялся так крепко обнимать его, что добрый месье сделался как бы задавленным на какое-то мгновение. «Ну же, полноте», — произнес наконец Буадори, немного сердитый от подобной фамильярности, каковой он не ожидал и каковая подвергала серьезной опасности его завивку. «Сейчас не время для такой игры, мой добрый друг, и вы осмелились на такую вольность. Что это вы нам принесли, и почему?» Но маркиз остановился, видя залитого слезами Мария. Мальчик поддался вдохновению, он имел доверие, но ум других не работал столь же быстро и столь же верно, как его. Сомнение, страх и стыд завладели им. Он наслушался Мерседес, которая плакала и дрожала. Люсилия посмотрел на него внимательным взглядом, который вызвал в нем робость. Маркиз отверг его пылкое объятие, а ошеломленный Адамас не мог без колебания удостоверить схожесть почерка. «Ну же, не плачьте, мое дитя», — сказал возбужденный маркиз, беря из рук Адамаса письмо своего брата и смятую истрепанную бумагу, которую принес Мария. «Что с тобой, Адамас, и почему ты так дрожишь? А что это за бумага, испачканная черным? Мой бог, да это же следы крови! Придвиньте свечу, Адамас, ну же! Ах, мои друзья! Ах, Господь Бог, который на небесах! Жовлин, Адамас, взгляните сюда! Уж не галлюцинация ли у меня, этот почерк? Это действительно почерк моего дорогого брата, а это кровь! Ах, мои друзья, как трудно глядеть на это! Но, Мария, откуда ты это взял? Читайте! «Читайте, месье», — воскликнул Адамас, — «и вы убедитесь». «Я не могу», — сказал маркиз, который стал бледным, — «мне нужно мужество». «Откуда взялась эта бумага?» «Ее нашли у моего отца», — сказал Мария, обретя храбрость. «Взгляните, не то ли это письмо к вам, которое он хотел отправить? Господин Анжоран заставлял меня читать его по много раз, но на нем не было вашего имени внизу, и мы не знали, кому оно предназначалось. Твой отец». Повторял маркиз, как бы выходя из грез, «твой отец». «Читайте же, месье», — воскликнул Адамас, — «и вы убедитесь». «Нет, не сейчас», — сказал маркиз. «Если это сон, который мне снится, я не желаю, чтобы он кончался. Позвольте мне представить, что этот красивый ребенок. Иди же сюда, малыш, в мои объятия. А ты, Адамас, читай, если можешь, я же не в состоянии. Я сам прочитаю, я знаю его наизусть». Сказал Мария, следите глазами, месье и горячо любимый брат, не обращайте внимания на письмо, которое вы получите от меня после этого, и которое я писал вам из Генуи, датированное 16 числом будущего месяца, предвидя долгое и опасное отсутствие, которое могло вас встревожить, я пожелал успокоить вас предварительным письмом и таким образом предотвратить ваши попытки разыскать или просто осведомиться обо мне в этой стране, где я и желал бы, чтобы мое отсутствие не было вовсе замечено, поскольку, слава Богу, мне здесь более счастливо, чего я не ожидал, рассчитывая на трудности и опасности, я хочу вас с этого дня информировать о моих похождениях, которые я наконец могу рассказать вам, ничего не скрывая и не утаивая, сохранив, однако, подробности для очень скорого и очень желанного момента, когда я буду рядом с вами вместе с моей достойной и любимой женой, и если Бог это позволит, с ребенком, который в скором времени появится на свет. Сегодня вам достаточно знать, что, тайно женившись в прошлом году в Испании на красивой и знатной даме, вопреки воле ее семьи, я должен был покинуть ее по причине службы моему принцу, и вернуться не менее тайно к ней, чтобы похитить ее от строгости ее родителей и сопроводить ее во Францию, куда мы наконец вступили сегодня при помощи предпринятых предосторожностей. Мы рассчитываем остановиться в По, откуда я отправлю вам это письмо в ожидании того, что я сообщу вам, если будет угодно небу, о благополучных родах моей жены и где у меня будет время, которого не хватает в этот момент, чтобы рассказать вам. Здесь письмо было прервано какой-то непредвиденной заботой. Оно было сложено и взято с собой в камзол путника, чтобы быть законченным и запечатанным, возможно, в По, и доверено курьеру, которые кое-как несли в эту эпоху почтовую службу в незначительных городках. Глава 24. Буадори очень плакал, слушая это чтение, которое устами Мария проникало еще глубже в его сердце. «Увы», — сказал он, — «я зачастую обвинял его в забывчивости, а он думал обо мне со своего первого дня радости и безопасности. Он, несомненно, собирался доверить мне свою жену и своего ребенка, и я не старился бы один и без семьи. Но что же? Покойся в мире на груди господа, мой бедный друг, твой сын будет моим и в моем горе так жестоко потерявшего тебя, я, по крайней мере, имею это утешение, ниспосланное Господом, твое живое подобие, потому что его наружности и его изящество, мой друг Жовлин, мое сердце взволновалось с первого взгляда, который я бросил на этого ребенка, а теперь, Мария, обнимемся, как дядя и племянник, каковыми мы являемся, или, скорее, как отец и сын, которыми мы должны быть. На этот раз маркиз уже не беспокоился о своей завивке, он горячо обнял своего приемного сына с радостью, которая сменила у него мучительные воспоминания, воскрешенные письмом. Между тем Мерседес, которую подозрения Люсилия глубоко опечалили, сочла важным теперь заставить удостоверить правду во всех ее подробностях. «Дай им кольцо», — сказала она Мария, — «может быть, они смогут открыть его, и ты узнаешь имя своей матери». Маркиз взял это массивное золотое кольцо и попытался повернуть, но он, человек изобретательный и знакомый со многими тайнами, никак не мог найти способ его открыть. Ни Жовлин, ни Адамас тоже не смогли открыть кольцо, и все решили, что пока следует отступиться от этого. «Ба», — сказал маркиз Мария, — «не будем смущаться. Ты сын моего брата, вот то, в чем я не могу сомневаться. По его письму, ты принадлежишь к роду более знатному, чем наш, но нам нет нужды знать твоих испанских предков, чтобы нежно любить тебя и радоваться тебе». Тем временем Мерседес все плакала. «Что с этой бедной мавританкой?» — спросил маркиз Адамаса. «Месье», — отвечал тот, — «я не понимаю, что она сказала мэтру Жавлину, но я хорошо вижу, что она боится, что не сможет остаться подле своего ребенка. А кто ей в этом помешает? Неужели я, который обязан ей такой радостью и благодарностью? Подойди, славная мавританская девушка, и проси у меня чего хочешь. Если вам нужен дом, земля, стада, слуги, видеть доброго мужа по вашему вкусу, у вас все это будет, или я потеряю свое имя». Мавританка, которой Мария перевел эти слова, отвечала, что она не просит ничего, кроме как возможности работать, чтобы жить, но в месте, где она сможет видеть своего дорогого Мария каждый день. «Согласен», — сказал маркиз, протягивая ей обе руки, которые она покрыла поцелуями. «Вы останетесь в моем доме, и если вам нравится видеть моего сына в любое время, вы сделаете мне приятное, потому что никакая другая женщина, кроме вас, не сможет заботиться о нем так хорошо, как его холили вы. А теперь, мои друзья, поздравьте меня с великим утешением, которое ко мне пришло, и которое, вы это знаете, Жовлин, сообразуется во всех частях с предсказанием». Вслед за этим он обнял Люсилия и даже, в первый раз в своей жизни, верного Адамаса, который записал золотыми буквами этот славный факт на своих дощечках. Затем маркиз взял на руки Мария, поставил его на стол посередине комнаты и, отойдя на несколько шагов, принялся его рассматривать, словно прежде не видел. Это была его собственность, его наследник, его сын, самая большая радость в его жизни. Он оглядел его с головы до пят, улыбаясь со смесью нежности, гордости и ребячества, как будто он был картиной или великолепным предметом меблировки. И поскольку он уже чувствовал себя отцом и не хотел вызывать смешное тщеславие в этом благородном ребенке, он сдержал свои восклицания и только сиял большими черными глазами, сверкал зубами в широкой улыбке, поворачивая с готовностью голову направо и налево, словно желая сказать Адамасу и Люсилия, что «каков мальчик, какова наружность, какие глаза, какая осанка, какая миловидность, какой сын». Два его друга разделяли его радость, а Мария переносила испытания с нежным и уверенным видом, будто бы, говоря им: «Можете меня рассматривать, вы не найдете во мне ничего плохого», и, казалось, говоря старику в отдельности: «Ты можешь любить меня из всех твоих сил, я тебе за это хорошо отплачу». И когда экзамен был закончен, они снова обнялись, как будто хотели проявить в одном этом объятии все объятия, которых детство одного и старость другого были лишены. «Видите, мой большой друг», — сказал маркиз Люсилия в своей радости, — «не надо насмехаться над прорицателями, потому что это по звездам они нам предсказывают нашу судьбу. Вы качаете вашей хорошей и большой головой, вы думаете все-таки, что наша планета». Славный маркиз попытался изложить некую систему на свой манер, где астрономия, которой он восхищался, была немного подкреплена астрологией, которой он восхищался еще более, если бы Люсилия не прервал его запиской, где он просил сообщить ему о способах раскрыть убийство его брата. «А вот в этом вы весьма правы», — сказал Буадоре, — «и все же в этот день ликования, не похожий ни на какой другой, мне нелегко думать о каре, но я должен и, если вам угодно, мы обсудим это вместе. Ну-ка, Адамас, пойди и скажи господину де Вилреалю, что прошу извинить меня за опоздание к ужину, и в особенности мы не дадим знать пока никому в доме о великом возвращении утраченного, случившемся с нами. Иди же, мой друг, что ты там делаешь?» — добавил он, глядя на Адамаса, который смотался в большое зеркало, оправленное в раму золотого плетения, делая при этом странные гримасы. «Ничего, месье», — ответил Адамас, Я изучаю мою улыбку. И с какой же целью? Не кстати ли будет, месье, чтобы я сделал злодейскую физиономию, разговаривая с этим мерзавцем? Нет, мой друг, чтобы так думать, нужно лучше изучить случившееся, а это мы и будем делать. В этот момент Клиндер постучал в дверь. Он сообщил от имени господина де Вилларио о недомогании и желании не покидать своей комнаты. «Это к лучшему», — сказал маркиз Адамасу, — «я пойду нанесу ему визит, после чего мы начнем расследовать его дело между нами». «Вы не пойдете один, месье», — сказал Адамас. «Кто знает, не притворство ли это болезни, не устроит ли этот мерзавец, предупрежденный своим сознанием, какую-нибудь ловушку для вас. Ты говоришь вздор, мой дорогой Адамас. Если он убил моего бедного брата, то, конечно, он не знал его имени, поскольку он общался со мной без беспокойства. Но взгляните на этот кинжал, дорогой хозяин. Вы еще не видели этого доказательства, увы», — сказал Буадори. «И ты думаешь, что я могу хладнокровно его разглядывать?» Люсилия посоветовал маркизу увидеть своего гостя, прежде чем что-либо прояснится, чтобы быть вполне спокойным, скрывая от него свои подозрения. Адамас позволил маркизу пойти, но проскользнул за ним до двери испанца. Де Альвимар действительно был болен. У него случались нервные мигрени, очень сильные, которые вызывали приступы гнева. Он поблагодарил маркиза за его заботу и умолял его не беспокоиться о нем. Ему ничего не было нужно, кроме диеты, тишины и отдыха до следующего дня. Буадори поручил Беллинде тайно наблюдать за тем, чтобы у гостя всего хватало, и он воспользовался этим визитом, чтобы рассмотреть лицо старого Санчо, на которого он еще не обращал внимания. Длинный, худой и мертвенно-бледный, но костистый и сильный, старый свинопас сидел в глубоком проеме окна, читая при последнем свете дня аскетическую книгу, с которой он никогда не расставался и которую не понимал. Произносить губами слова этой книги и машинально читать наизусть по порядку, таким было его главное занятие и, казалось, его единственная радость. Буадори украдкой наблюдал то за хозяином, распростертым на постели с удрученным видом, то за слугой, спокойным, суровым и набожным, монашеский профиль которого выделялся на оконном стекле. «Это не разбойники с большой дороги», — подумал он. «Что за черт? Этот молодой человек, белый и тонкий, на вид добрый, как барышня. Правда, недавно он сердился на цыган, и вчера, когда он выступал против мавров, у него не было такого благодушного вида, как обычно. Но этот старый оруженосец с бородой капуцина, читающий свою набожную книгу с такой сосредоточенностью. Правда, никто не походит так на порядочного человека, как мошенник, который знает свое ремесло. Итак, моего вторжения тут недостаточно, надо взвесить факты». Он вернулся во флигель, который был предназначен целиком для его апартаментов. Каждый этаж состоял из одной большой комнаты и одной поменьше. На первом этаже столовая с буфетной для обслуживания, на второй – гостиная и будуар, на третьем – спальня владельца замка и еще один будуар, на четвертом – большой зал, так называемый зеленый зал 48, тот, который Адамас украшал порой именем зала правосудия, на пятом – свободные и незаконченные апартаменты.